Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Василий Криптонов. Эра огня. Книга первая. Первые искры. Глава 1. Самое сложное в любой истории — это начало. С чего все началось? С рождения? До рождения? За секунду до смерти? Наши истории начинаются тогда, когда что-то или кто-то стирает всю прежнюю жизнь и ставит вокруг нас новые декорации. Играй или умри. Третьего не дано. Но когда это происходит? Когда первые искры превращают жизнь в пожар? Для большинства это происходит постепенно. Мне повезло больше. Я точно помню, как, войдя в подъезд, почувствовал запах дыма и подумал, наверное, у кого-то что-то сгорело. Помню, как поднялся к себе на этаж, вставил ключ в замочную скважину, помню, что она показалась мне горячей. И совершенно точно помню, что успел сообразить. Дымом пахнет из нашей квартиры. Опять Настя что-то готовила, мелькнуло в голове. Потом я повернул ключ и толкнул дверь. За порогом стеной стоял огонь. Квартира полыхала так, будто в ней разлили не меньше тонны бензина. В лицо мне дышало жаром, а я стоял, раскрыв рот, и ни о чем уже не думал. До тех пор, пока изнутри не послышался крик. «Настя!» — заорал я и, сбросив зачем-то рюкзак, кинулся внутрь. Туда, в самое пекло. Я не герой. Герои — те, кто побеждают. А я просто идиот, которому слишком страшно стало от мысли, что младшая сестренка живьем горит в этом аду. Крик повторился. Похоже, из ванной комнаты. Умница сообразила, и я вломился внутрь сквозь прогоревшую дверь. Меня осыпало углями, глаза слезились, дышать было нечем. Кожа, казалось, лопалась от нестерпимого жара. Но что хуже всего, я ничего не видел. «Настя!» — прохрипел я. «Мне показалось, что я вижу смутный силуэт». Я двинулся к нему, а в голове уже развалилась, будто у себя дома, омерзительная мысль. «Обратно мне не выйти даже одному». Но я сделал еще один шаг, и объятая пламенем фигура протянула ко мне руки. Прежде чем я понял, что это не Настя, она коснулась моей головы. Перед глазами что-то ослепительно вспыхнуло, и пришла тьма. «Быстро», — подумал я. «И совсем не страшно». Но если это и была смерть, она оказалась какой-то странной. Во-первых, я начал дышать. Тяжело, с хрипами, но все-таки в легкие проникал настоящий воздух, пусть и немного затхлый. Я лежал на холодном каменном полу. Может, он был не таким уж и холодным, но обожженным рукам казалось, что пол сделан из черного, непрозрачного льда. Впрочем, насчет обожженных я тоже погорячился. Когда я посмотрел на свои ладони, они оказались целыми и невредимыми. Да и вообще я, на удивление, хорошо сохранился. Даже волосы остались на месте. Только вот рубашка и джинсы местами подгорели, да подошвы у кроссовок оплавились. Прокашлявшись, я поднял голову. Потом сел и осмотрелся. Где это я? Одно могу сказать точно. Место это вижу впервые. Можно было и раньше сказать. Не припомню я помещений с каменными полами. Камень, к слову, был явно настоящим. Не какая-нибудь имитация. Я сидел в круглом зале. Совершенно пустом, за исключением статуи посередине. Статуя изображала мужчину со сложенными на груди руками. Рожа незнакомая, но такая надменная, что в нее сразу же захотелось плюнуть, а то и кулаком зарядить. Но я сдержался. Оно понятно, каменный мужик сдачи не даст, даже такому омега-хлюпику, как я. Но бить искусственного соперника — это как спать с резиновой женщиной. Я еще не до такой степени на себя плюнул. Перед мужиком была клумба. Может, это и как-то по-другому называлось, но я видел каменный квадрат в полу, заполненный землей. И никаких других ассоциаций он у меня не вызывал. Я встал и задрал голову. Купол, накрывающий зал, прорезали щелевидные окна, через которые внутрь проникал тусклый свет. Свет звезд и луны. Я видел их на черном ночном небе. Стоп. Я ведь только что вернулся из школы. Точно помню, что светило солнце. Так какого же черта наступила ночь? И вообще, давайте уже по порядку. Где я? Стоило сформулировать вопрос, как перед глазами запылали огненные буквы. «Внедрение успешно завершено». Пару секунд покрасовавшись, буквы красиво исчезли, как будто прогорели дотла. «Да ладно!» — воскликнул я и даже не вздрогнул от гулкого эха. «Вы что, серьезно? В игрушки я никогда не играл. Как-то было лень и не до того. Читал много, это да, но жанр лит-РПГ не оценил. Так с какого перепугу вселенной понадобилось так надо мной поглумиться? Ку-ку, ребята! Там, наверху! Это не мой заказ! Мне просто смерть, пожалуйста! Единственный квест, который мне по силам выполнить, это спать 24 часа подряд! Ну или с умным видом читать на уроке мангу, пряча ее за учебником алгебра». Тут я услышал шаги. Я быстро повернулся, одновременно волнуясь до заикания и надеясь на разъяснение ситуации. В зал вел единственный вход. Арка высотой в полтора человеческих роста и пропорционально широкая. Огонь осветил каменные ступени, ведущие к арке откуда-то сверху. Вот на них показались тени. Шестеро человек в балахонах, похожих на монашеские рясы, спустились в зал. Они держали в руках факелы. Самые, блин, настоящие средневековые факелы. Палки с намотанной на них какой-то фиговиной, которая горела долго и ярко. Рявкнул на меня один из них. Во всяком случае, на мой слух это звучало как-то так. Записать кириллицу, услышанное, я бы не взялся. «Руссо туристо», на всякий случай отозвался я. «Ну а вдруг все это какая-нибудь тролевка или типа того? Поведу себя неправильно, меня и выкинут. Выкинутым мне как-то проще, привычнее. Со стороны легче разобраться в ситуации». Воодушевленный этой идеей, я добавил: «Вата Шива Каранай!» Задумка частично сработала. Мужики озадачились и переглянулись. Я улучил момент их разглядеть. Мужики как мужики, лет по 40, серьезные. Вряд ли, конечно, они тут в ролевку играют. Решил один, у которого ряса была чисто черного цвета, в отличие от остальных, облаченных в разные оттенки серого. И тут перед глазами опять загорелись буквы. «Приготовиться! Производится перезапись лингвистической базы». Я заорал. Подозревая, я визжал, как девчонка от немыслимой боли. Казалось, будто в голову напихали не меньше дюжины кипятильников и столько же паяльников. А потом плеснули кислотой. Что-то стиралось, сгорало в мозгу, и нейроны заходились в истерике. Но это еще были цветочки. Когда все было стерто, я обнаружил себя на полу в позе эмбриона, скулящим и дрожащим. Надо мной склонились обеспокоенные лица монахов. «Лучиной?» — спросил один. И этого мне хватило, чтобы понять, со мной еще не закончили. Следующая вспышка боли была еще изощренней. Казалось, будто в голове что-то выцарапывают ржавым циркулем. Тщательно, скрупулезно, с методичностью маньяка-убийцы, расчленяющего очередную жертву. Меня вырвало. Я плакал, я задыхался и думал: если и сейчас не смерть, то даже не знаю. Но это была не смерть. Все закончилось так же внезапно, как началось, и огненные буквы известили: «Перезапись лингвистической базы завершена. Структурное соответствие 87%. Общее наречие, диалект Сезар». Я прочитал эту лабуду, но как сам не понял, потому что вместо привычных букв видел невообразимые иероглифы, нисколько не напоминающие ни канзи, ни даже древнеегипетские письмена. Буквы исчезли, и я перевел дух. «Братья, я все-таки склонен считать, что молодой человек пьян, либо одурманен», — услышал я. «Да хоть бы и то, и другое», — отозвался другой голос. «Он пробрался в святилище, он осквернил его». Меня нежно попинали носком сапога. Я поднял слезящиеся глаза и увидел хмурое усатое лицо. «Как будешь оправдываться?» — буркнул монах. Я слышал все те же невообразимые созвучия. Но теперь они были для меня как родные, будто я с рождения их слышал. И когда я открыл рот и заговорил, выяснилось, что говорю я точно так же, но теперь смысл наполнял каждый звук. «Кто вы такие? Что тут происходит?» «Пьянь», — констатировал другой монах. «Я позову рыцарей». Никто ему не возразил, и я услышал быстрые удаляющиеся шаги. Усатый монах наклонился и, подхватив меня под мышки, легко поставил на ноги. Я покачнулся, лишний раз подтверждая их выводы о моем состоянии. «Как ты сюда вообще пробрался? Святилище охраняется, вход был заперт». «Я домой шел, а там...» Тут в памяти сверкнули языки огня, я услышал гул пламени, почувствовал запах гари, и тело на миг словно бы ощутило нестерпимый жар. И крик. Исполненный боли и ужаса крик. «Настя!» — выдохнул я и, вытаращив глаза, уставился в усатое лицо. «Где она?» «Что такое Настя?» — спросил монах, и я услышал, как инородно, неправильно имя звучит из его уст. «Что-то вроде Неоситья, даже не передать». «Моя сестра!» — выкрикнул я. «Где она? Она тоже здесь?» Я крутил головой, пятеро монахов смотрели на меня, кто с презрением, кто с удивлением. «Ты из академии?» — спросил усатый. В голосе его мне послышалось что-то странное. Он будто протягивал мне спасательный круг, но я понятия не имел, как им воспользоваться. «Печать!» — потребовал он и схватил меня за правую руку. Повернул ее тыльной стороной вверх. «Покажи печать!» Я с недоумением таращился на свою ладонь. «Да какая печать?» — отозвался другой монах. «Он же совсем молокосос! И одет в незнамо что! Откуда ты?» «Из Красноярска», — тупо ответил я. Название города прозвучало еще хуже имени сестры. Повторить его не решился ни один монах. «Точно пьяный!» — услышал я вердикт. «Или безумный. В любом случае, решать не нам». Со стороны входа послышался топот тех, кому, видимо, предстояло решать. Я повернул голову, монахи расступились, и я увидел самых настоящих рыцарей. Их было двое, на них были доспехи. На головах шлемы, а в ножнах на поясах висели мечи. «Видите», — говорил ведущий следом за ними монах, — «так-то вы несете свою службу. Небось, спали?» Рыцари выглядели смущенными. Но смущение быстро уступило место злости. «Мы никогда не спим на посту», — рявкнул один из них. Они схватили меня за руки, латные перчатки больно сжали кожу, и я вскрикнул. «Похоже, меня таки выкинут сейчас куда-нибудь». «Слава! Кому слава?» Я сразу подумать не сумел, слова подходящего не было. Спустя секунду в голове родилась «слава огню», и легкая боль кольнула в виски. «В каземат его бросим», — заявил рыцарь. «Утром разберемся».